Ираида распаковала давешнюю покупку, шпагат она повесила себе на шею вместе с цепочками и побрякушками, которые по-прежнему носила в большом и даже неловком изобилии. «А дед Мефодий где?» — спросил Степанов. «Он, наверное, по обыкновению в кухне», дыша в большой хрустальный бокал, который она только что вынула из мягкой бумаги, сказала Ираида. «Его папа невозможно оттуда вытащить». Женя перестал свистеть и запел «Тореадор, Тореадор». «О, Женька, у тебя голосочек!» — почти со стоном сказала Варя, словно ножом по стеклу. Евгений не ответил, опять засвистел. Павла внесла суповую миску, Степанов велел ей привести деда. Женька у буфета налил себе рюмку водки, выпил, поискал по столу вилкой и, поразмыслив, закусил маринованным грибочком. Адмирал со строгим выражением лица открыл дверь в переднюю, потом в коридор, потом в кабинет Евгения Родионовича. Ираида с Женькой быстро переглянулись. «Не тесно вам здесь жить?» — спросил Степанов резким голосом. «Что?» — не понял Евгений. «Спрашиваю, не тесно тут вам, семейству?» — крикнул Родион Мефодьевич. «Спрашиваю вам здесь...» И смолк внезапно, потому что из передней, вытянув к нему руки, сияя всей измазанной чернилами мордочкой, бежал Юрк, обожающий деда человек, явившийся из своего первого Б-класса с парой неоспоримых двоек и потому совершенно счастливый, что всегдашний его заступник дом. Родион Мефодьевич смяк, поднял мальчик на руки, ударил его лбом в лоб по старой их манере и сказал: «Здорово!» «Салют!» — ответил Юрк. «А Павла Назаровна думала, что ты помрешь». «Кукиш с маслом», — ответил дед. Ираида поморщилась. Ей всегда казалось, что никто другой, как Родион Мефодьевич, учит мальчика грубостям. «Фиги! Я, Юрец, еще поживу на свете, покуражусь». «По морям, по волнам», — подсказал мальчик дедову присказку, «да?» Евгений и Ираида еще раз переглянулись. Самодур адмирал как будто был опять в хорошем расположении духа. Гроза проходила стороной. Дело заключалось в том, что супруги знали, зачем приходили к Степанову пионеры, и ждали взрыва, который вполне мог произойти перед обедом. Важно было мирно отобедать, а там Евгений уже подготовил легкую беседу на тему о том, как все в самое ближайшее время рассосется с проклятым домом пионеров и школьников Приреченского района. Впрочем, решиться заговорить об этой истории не представлялось Женечке безопасным шагом. За щами Юрка рассказывал школьные новости. Варвара была весела, как бы помогая разрядить то угрюмое и даже угрожающее состояние, в котором перед обедом пребывал Родион Мефодьевич. Женька из кожи вон лез, сыпал анекдотами. Ираида нарочно громко хохотала. Даже деду Мефодию никто не выговорил, когда он, зацепившись рукавом, вывалил на скатерть хрен со свеклой и ужасно переконфузился и заребезил. В общем, все шло к тому, что история с пионерами могла рассосаться, если бы не бокалы, которые Ираида, им всем на беду и горе, купила по знакомству в комиссионном магазине. Случилось так, что адмирал, мучимый жогой от пирожков, встал после супа, чтобы попить боржому, и, как всегда, не замечая качества и ценности посуды, по дороге к буфету прихватил бокал, который стоял на радиоприемнике. «Осторожней, папочка!» — крикнула издали Ираида. «Это уникальная вещь!» «Уникальная?» — еще совсем спокойно удивился адмирал. «А что в ней уникального?» «Шесть!» Немножко даже задохнувшимся голосом, но не громко, а лишь крайне почтительно к тому предмету, который разглядывал адмирал, объяснила Ираида. «Их всего шесть, этих фужеров. Вы взгляните на цвет. Там гравировка». Степанов простодушно посмотрел. «Корона?»